Глава 18. Бессмысленные набеги на наши баррикады все продолжались. Новая граница нашего городка дурно пахла арийкайской смертью. Наши кирпичи осыпались на трупы хозяев, наше биологическое оружие голодало и умирало, тротехническое тоже начинало подводить. Недалек был тот день, когда нам предстояло сойтись с арийкаями в рукопашной. Нам грозила обычная для всех блокадников гибель от нехватки ресурсов. Пища перестала поступать по петлям специального кишечника, соединявшего Послоград с его субподрядными фермами, а внутригородские запасы были отнюдь не бесконечны. Мы не получали больше энергии от арийкайских станций, а наши резервы таяли. Я так и не сумела убедить себя в безвредности ностальгии, но и побороть ее тоже не сумела. Тогда, глядя на улицы, которые изгибались совсем не под теми углами, какие придали бы им люди, или обрывались и переходили друг в друга столь чужеродно, почти кокетливо, будто играли с нашим представлением о телеологии, я не могла не вспоминать те дни, когда смотрела на них еще ребенком и систематически населяла невидимый за ними город всеми мыслимыми и немыслимыми детскими выдумками. Из тех времен бежал стремительный ручеек всего остального. Учеба, секс, друзья, работа. Раньше я никогда не понимала, как это возможно, не жалеть ни о чем, не могла понять, почему это не трусость. Но теперь внезапно обнаружила, что не жалею не только о времени, проведенном вовне, но и о возвращении. Не даже о встрече со Скайлом. Когда я отключила свое внимание и отпустила его бродить по недоступным теперь улицам, служившим раньше янтрами воспоминаний, я не то чтобы стала лучше думать о своем муже. Нет, я вспомнила, что именно в нем я любила. Я не позволяла себе думать об этом постоянно, как бы дозировала мысли. Мы ухаживали за Эолли. Бедняжек пришлось пересадить, для чего понадобилось обрезать и прижечь их мясистые привязи. Со всеми предосторожностями, разумеется, но они все равно страдали. Никакая терротехника их заменить не могла, и наши воздушные садовники делали все возможное, чтобы защитить их биомы, а также биомы их существ-компаньонов, которые помогали формировать течение и поддерживать наш примитивный воздушный купол. Они старались обеспечить их безопасность, защитить их слух с помощью неподверженных зависимости и не способствующих передаче инфекции технологий, но, несмотря на все усилия, мы знали, что наши дыхательные машины могут в любой момент заразиться и заболеть, и никакой арийкайский мудрец уже не поможет нам советом. Едва начнут задыхаться эоли, задохнемся и мы, и тогда арийкаи прорвут нашу оборону и войдут в город. Когда они покончат с нами, мы будем лежать спокойно, как обычно лежат все мертвые, а они будут тыкать в нас копытами и потерянно умолять поговорить, как Эз-Ра. А потом и они сами либо вымрут, либо на смену им придет новое поколение, которое начнет развивать их культуру с нуля. Возможно, у них даже возникнут ритуалы с использованием наших костей и костей предков. Вот такие нам снились сны. И в этот пейзаж кошмарных сновидений явился новый бог-наркотик Эз-Кел. Стращать и выхаживать нашу новую надежду я предоставила Брену, Магда и другим. Сама же я предпочитала заниматься передвижением провианта и оружия. Я знала, когда проснулся Кел, когда его снова представили Эзу, когда они сделали первые совместные попытки, когда готовились к тесту штата, когда шел подсчет результатов, хотя никогда ни о чем не спрашивала. Я даже избегала Брена. Слухи о том, что творится, ходили разные. Одни говорили, что усовершенствовали автом, и он теперь может говорить на языке. Другие — что послы и их друзья готовят Миап и рискнут выйти на нем в Имир, чтобы спастись. Правда, как всегда, оказалась чуднее вымысла. Когда Эз-Кел появились в нашем измученном кошмарами городе, мне стала ясна еще одна причина, по которой мы скрывали правду. Чтобы произвести впечатление. Когда исполняется обещанное, это воспринимается как норма, сбывшееся пророчество ведет за собой спад. Насколько же более выразительно, неожиданно пришедшее спасение. Информация настигала меня вопреки моему желанию. Я знала, когда Кэл проснулся, когда ему сняли швы. Как я не старалась избегать подробностей, но я заранее знала о том, когда С. Кэл впервые должны были выйти в город, и, приготовившись, ждала их там. Вообще-то, там были все, кто еще остался в Послограде. Даже Кедди и Шурази пришли. Я видела у Аята в окружении охранников, которые и охраняли, и сторожили его одновременно. Пришли автомы, их Тюрингсофт был на пределе, и потому многие из них выказывали неподобающее случаю добродушие. Я не увидела среди них Эрсуль, и только по нахлынувшему разочарованию поняла, что ждала ее. Сузившиеся границы нашего городка были от нас так близко, что мы слышали частое дыхание арийкаев, атаковавших наши баррикады и свист летевших в них снарядов. Офицеры сдерживали толпу горожан, напиравших на ворота посольства. Тут мне пришло в голову, что я, наверное, отрезала себя от событий в изоляторе специально, чтобы воспринять результат так же, как воспримет его простой горожанин, человек из толпы. Я смотрела вверх на других членов комитета, расступавшихся, чтобы пропустить вперед важно шагавшего Кэла, за которым шел С. «С. Кэл!» — воскликнул кто-то из их сопровождающих. И, Господи, помоги мне, люди в толпе подхватили его крик и стали скандировать. Кэл выглядел ужасно. Ослепительно яркий свет движущихся ламп только усугублял дело. Он был обрит наголо, кожа на черепе была белой даже по сравнению с бескровным лицом, обруч на шее сверкал. Думаю, его держали на какой-то смеси наркотиков, чтобы не давать ему спать. Его движения были мелкими и какими-то суетливыми, как у насекомого. Череп пересекали темные швы. Большие настоящие стежки, примитивная технология, к которой прибегали, вероятно, потому, что нанзиматических заживляющих средств просто не осталось. Но, с другой стороны, эти стежки настолько повышали зрелищность, что я даже усомнилась, была ли в них нужда с чисто медицинской точки зрения. Кэл не отрывал глаз от толпы. Он смотрел прямо на меня, но наверняка меня не видел. Джоэл Руковский опять стал Эзом. Физически он не пострадал, но из них двоих наименее живым выглядел именно он. Кэл отрывисто заговорил с ним. Слов я не слышала. Эмпатом, то есть приемником, был С. Он и должен был делать главную работу. «Итак, я все потерял», — сказал наконец Кэл, обращаясь к толпе. Усилители разнесли его голос, и все затихли. «Я все потерял, и я пошел туда, в это место потерь, но потом, когда я понял, что нужен Послограду, я вернулся. Когда я понял, что мы нужны ему». Он умолк, и я затаила дыхание, но тут вперед вышел С и уверенным голосом, чего нельзя было сказать о его лице, закончил. «Мы вернулись». Аплодисменты. С опять опустил голову. Кэл облизал губы. Похоже, даже местные птицы все до одной собрались на площади и наблюдали. «Мы пришли», — сказал Кэл, — «и я хочу показать...» И после короткой паузы, во время которой у меня едва не остановилось сердце, С добавил: «Что мы будем делать?» Они переглянулись, и я вдруг заметила след, оставленный, должно быть, часами подготовки. Они смотрели друг другу в глаза, и что-то случилось. Я вообразила, как пульсируют в их мозгах импланты, как настраивают их на одну волну, расплескивая вокруг лживое сообщение о том, что они одно целое. «С» — подрез и «Кел» — поворот, закончили мысленный отсчет, открыли рты и заговорили на языке. Услышав их, даже мы, люди, ахнули от изумления. «Я уходил на время, но теперь я здесь». Город проснулся. Даже мертвые кварталы содрогнулись, а мы расцвели точно цветы. По проводам под улицами, мимо бараков и баррикад, со скоростью электрического тока под кирпичами и асфальтом, по которому не ступали больше ноги таранцев, а лишь бродили замершие теперь арийкаи, под километрами построек, под ждущими смерти животными домами, вверх и наружу через громкоговорители. Из десятков репродукторов вырвался голос нового бога-наркотика — Эс Кэлла. И город, выйдя из ступора, в который он погрузился, замуровавшись в своем несчастье, взмыл на новую высоту. Тысячи глаз кораллов воспрянули. Обвисшие спины и крылья вскинулись и навострились, улавливая вибрации. Обмякшие хитиновые чешуйки стали жесткими, как черепица, внезапно обретя силу от притока химических веществ, вызванного новым голосом. «Я уходил на время, но теперь вернулся». И мы прямо-таки услышали, как расправились сморщившиеся кожные покровы, как побежала по жилам кровь, как ускорились обменные процессы в телах, получивших подпитку наркотической энергии, которую они черпали из диссонансов языка Эскела. Сколько хватал глаз вплоть до самого горизонта, город, его зелье и его обитатели очнулись, словно от летаргического сна, и стали озираться. Куда это они забрели, пока были живыми мертвыми? По периметру Послограда проснулись арийкайские башни, и наполненные газом жилища посмотрели на нас сверху вниз, открыли уши и начали слушать. Зависимый город вышел из комы, в которую он впал без наркотика. Наши охранники и пулеметчики завопили. Они не знали, что происходит. Их добыча, аратеи, внезапно притихли и прислушались. Было ясно, что жизнью Джоэла Руковски покончено навсегда. Сценарий сочинял теперь Кел, а не Эс. Разными способами, варьируя структуру предложения так, чтобы язык не терял эффективности, они с Эзом повторяли то, что придумывал Кел. Послоградцы плакали. Мы поняли, что, может быть, будем жить. Теперь нам придется пересмотреть способы общения с арийкаями и рассчитать, что мы можем им предложить. Где-то в глубинах этого города, делавшего попытки подняться, должны были остаться те, с кем мы достигали понимания раньше, кто возьмет теперь ситуацию под контроль и с кем мы сможем работать дальше. Разумеется, это будет нездоровая форма правления. Те немногие, кто в состоянии контролировать свою зависимость, будут командовать теми, кто не может это сделать, будут нашими компрадорами. Наркократия языка. А нам будет отведена роль сбытчиков наркотика, осторожно втюхивающих свой товар. Брент стоял на лестнице, я помахала и стала пробираться к нему сквозь толпу. Мы поцеловались, веря, что не умрем. С. Кэл молчали. Повсюду, сколько хватал глаз, сотни тысяч арийкаев глазели друг на друга, хотя и под кайфом, но все же впервые за долгое время осознавая себя. «Хозяева!» — услышали мы с баррикад. Не прошло и нескольких минут, а они уже начали собираться, чтобы унести своих мертвых. На один миг во всех городских кварталах сразу все слушающие арийкаи и их оживающие жилища замерли, точно окостенев, захваченные ударной волной эмоций. Я видела это потом в записи. Это случилось, когда Кел и Эс, не глядя друг на друга, но повинуясь единому импульсу, склонились над микрофонами и, имитируя подрез и поворот, безупречно синхронным стаккато произнесли одно слово, которое значило «да».